36. О тяжбе по наговору и о том, как гнев Божий настиг корыстолюбца. В недавние годы, с тех пор минуло 5 лет или даже менее, случилось еще одно чудо в обители святого Сергия, а именно вот какое. Проезжали недалеко от монастыря Сергиевы слуги Василий Корсаков да Алексей Буженинов и прочие, и началась у них ссора с крестьянином боярина Никиты Ивановича Романова, Богданом Акуловым, да с крестьянином соборного протопопа из Юрьева Польского, которые пришли к нам в монастырь, составили жалобу и прибавили большой иск не по размерам имущества тех слуг и не по размерам своего имущества. Монастырских слуг мы основательно смирили монастырским смирением за эту ссору, а иску не придали значения, потому что невозможно было удовлетворить его. Крестьянам же мы сказали, чтобы они помирились со слугами по правде, а иск отложили бы. Но они опять и опять приходили к нам и не желали убавить из иска ни одной монеты. А слуги из-за этого иска долгое время пребывали в заточении. Спустя некоторое время в дом Святой Троицы пришел помолиться боярин Никита Иванович Романов. Крестьянин же Богдан и товарищ его опять кричали дурными голосами, обращаясь к боярину и к нам, утверждая с клятвы, что те слуги ограбили их и взяли все то, что было указано в иске. Боярин же говорил начальствующим с гневом, что они понесли большой убыток сверх иска от частого хождения. Мы отвечали, они предъявили иск и счет, который невозможно оплатить, к тому же он не соответствует их имуществу. Тогда и боярин стал с гневом требовать от крестьян, чтобы они сказали правду, а иск оставили бы и помирились бы по правде. Но они вовсе не стремились к правде, только клялись именем Сергия Чудотворца. «Все, — говорили они, — было у нас отнято, так, как мы сказали. Однако и слуги клялись именем Сергия, что не повинны ни в одной монете». И вот шли они мимо церкви Святой Живоначальной Троицы, и те, и другие с именем Сергия на устах, и когда они находились против северных дверей, вдруг помутился дух Богдана. Он ударился о землю, вопил и трясся, валяясь, и пена текла из уст его. Увидев это, товарищ его, протопопов крестьянин, побежал в трепете и рассказал боярину всю истину, признавшись, что они оклеветали слуг напрасно. Богдана вывели из монастыря, отвезли домой, и там вскоре он испил смертную чашу. А слуги ушли, благодаря преподобного Сергия, освободившего их от неожиданной беды.